Добравшись до бетонной плиты, я остановился и прислушался. Со стороны центра города я услышал слабые звуки сирены, которые с каждой секундой приближались. Но здесь, внутри квартала, никого не было. Хоть бы крыса прошуршала по опилкам или издала какой-нибудь звук, но тишина была абсолютно мертвой. Я направил луч вниз и посмотрел на тело, придавленное бетонной плитой. Ей было около 30, и для нее все было кончено. Она лежала на спине совершенно нагая, если не считать обрывков блестящего зеленого неглиже с пояском вокруг талии. Грудь торчала с каким-то жестоким таинственным вызовом. Длинные стройные ноги выгнулись в смертельной муке. Нелегкая была ее смерть. Об этом говорил мучительный страх, исказившие чистые линии лица. Полуоткрытые глаза заглянули в безвестные глубины ужаса, прежде чем в них померк свет, а рот так и застыл в молчаливом крике боли. Мне не пришлось переворачивать тело, чтобы узнать, как все случилось. Красные рубцы, змеящиеся вокруг ребер, по спине и бедрам, рассказали мне об этом. Сгустки крови засохли на нейлоне, так что он стал твердым, как доска, и даже концы ее длинных волос были в крови, как будто их коснулась кисть старого мастера. Кто-то связал и запорол ее до смерти. Тыльной стороной ладони я дотронулся до ее живота. Она была холодна. Кто бы это ни был, у него было достаточно времени, чтобы скрыться. Она лежала здесь добрые сутки. Позади меня взвыли сирены, и яркие щупальца прожекторов полицейских машин дугой рассеяли тьму кругом и нащупали меня. Чей-то голос прорычал, чтобы я стоял смирно, и с полдюжины смутно видневшихся человеческих фигур стали пробираться ко мне через развалины. Фат подошел вторым и приказал сержанту в полицейской форме, направившему на меня свой 38-й, убрать его. Я отошел и стал наблюдать за работой полицейской группы. Медицинский эксперт приехал и уехал. Служители морга отправили тело на вскрытие. Репортеры и фотографы заполнили площадки, и вспышки их ламп мерцали в потоках света прожекторов полицейских машин. Ребенка отправили в больницу. Пат отдал последнее распоряжение и кивком пригласил меня пройти к машине. Неподалеку находилась ночная закусочная. Мы заняли свободный столик в заднем углу и заказали кофе. Пат сказал: «Ну, Майк, давай разберемся. Предоставляю это тебе. Дружище, не нравятся мне эти совпадения? Мне уже приходилось видеть тебя замешанным в убийство. Я пожал плечами и отхлебнул кофе. Я не покрываю клиента, малыш. Весь день я выяснял кое-что, связанное с несчастным случаем для Краус Тильмана из Кейхард Билдинг. Это в 5 кварталах отсюда, к северу от того места, где я нашел ребенка. Я знаю, где это, и поверил бы тебе. Но, черт возьми, я слишком хорошо тебя знаю. Не суйся в это дело, ладно? А зачем мне это? Потому что ты любишь совать повсюду свой длинный нос. Ты сам сказал мне об этом вчера вечером. Я был бы чертовски счастлив, если бы ты женился на Велде, и она бы тебя немного попридержала. Большое спасибо», — ухмыльнулся я. Мы с Патом дружны были много лет. Я слишком хорошо знаю его. Он всегда умеет разговаривать, не тратя лишних слов. Он очень мало изменился с тех пор, как мы впервые встретились. Но еще больше напоминал представителя торговой фирмы безделушек, чем копа, если не смотреть ему в глаза. Если вы заглянете в них, то заметите странное выражение. Они видели так много насилия и убийств, так упорно боролись против них, что кажется, будто они наблюдали всю историю человечества, прошлую, настоящую, будущую. «Что у тебя на уме, Пат?» — спросил я его. Он тоже хорошо знал меня. Я был того же поля ягода, что и он. Области нашей деятельности были различными, но тем не менее связанными между собой. Слишком часто нам приходилось бывать рядом, и не над одним трупом мы стояли вместе, поэтому он не мог